Серия 10. Доди. Я проснулась ни свет ни заря. Меня одолевали дурные предчувствия. Торопливо одеваясь, я украдкой посматривала на Генри. Он тихо посапывал под шелковыми простынями. Да чего же он хорош собой. А эти растрепавшиеся кудри — просто загляденье. Тут я начала вспоминать наш вчерашний разговор за бокалом коньяка. Ночью в пылу страсти я не придала его словам особого значения, но теперь, когда пламя потухло, мои мысли прояснились. Оказывается, Генри с самого начала знал, что Хелен Спейдинг и бродяга расставили для нас ловушки. И все же без зазрения совести отправил нас на опасное задание. Знал он и то, какие опасности подстерегали нас в этом доме. Раньше мы хотя бы держались вместе. И зачем он только предложил разойтись по комнатам? Теперь мы были отрезаны от всего мира. У меня появилось неприятное чувство, что все это время Генри вел двойную игру. Я выскользнула из комнаты Генри и осторожно закрыла за собой дверь. Что делать? Кому доверять? В доме царила зловещая тишина. В кулаке я сжимала стеклянный шарик, всю ночь покоившийся на каминной полке. Эту хрупкую вещицу я не променяла бы ни на какие богатства. Я поднесла шар к губам. «Кэсси, ты меня слышишь? Кэсси?» Ответа, разумеется, не последовало. Мою подругу сковало страшное заклятие. «Кэсси, я тебя вытащу», — прошептала я. «Я что-нибудь придумаю. Не волнуйся». Я очень надеялась, что Кэсси услышала. Как мне ее не хватало. У меня в голове не укладывалось, как я когда-то жила без своей призрачной спутницы. Я спрятала шарик в сумочку и направилась к лестнице. «Божечки!» — раздался откуда-то сверху язвительный голос. «Вы все-таки переспали!» И я представила, как выгляжу со стороны, разгуливая возле комнаты своего издателя во вчерашней одежде. Навстречу мне с торжествующей улыбкой спускалась близняшка Джойс. Черный брючный костюм сидел на ней без единой складочки. «Так я и знала, что недотрога ты только на показ. Вот почему перед сном он предложил всем разбиться на пары. Для безопасности, да? Что же, быстро ты клюнула на его удочку. Ай-яй-яй!» Злорадствовала тощая дылда. Меня как кнутом огрело. «Не лезьте не в свое дело, мисс Джойс. А теперь прошу меня извинить». Я сбежала по ступеням, а она все кричала мне вслед. «Только не думай, что подцепила прекрасного принца! Он переспал и со мной, и с моей сестрой, и с Корнелией Лайвли, и с Хелен Спейдинг наверняка!» Я пропустила ее издевки мимо ушей. Я женщина современная и сама решаю, как и с кем проводить время. Вот только на этот раз я, кажется, совершила ошибку. Прежде чем отправиться в библиотеку, я заглянула на кухню и наскоро сварила кофе. Я планировала проштудировать книги Соумса в поисках заклинания, которое вызволит Кассандру. Библиотека была заперта. Я постучала. «С добрым утром! Это Доди! Откройте!» Дверь отворила Эдна Спейдинг. Судя по ее изможденному виду, она всю ночь не смыкала глаз. «Ну, хоть кто-то появился. Я всю ночь просидела взаперти, сна ни в одном глазу. Все беспокоюсь о нашей Хелен. Как ей, наверное, сейчас страшно!» Эдна показала перебинтованное распухшее запястье. «Да и как тут уснешь, когда обезболивающие закончились?» Старушка страдальчески поморщилась. События последних недель ее подкосили, хоть она и старалась не давать слабину. В этом мы с ней были похожи. Приятно было с ней поболтать. Кажется, она тоже была не против моего общества. Нашли что-нибудь полезное? Эти книги такие тяжелые, что мне с моей рукой их из полки не снять. Вздохнула она. Я только пыль подняла. Ох, Доди, я чувствую себя такой бесполезной. Знаешь, когда ты приехала в Ramification, я была с тобой не до конца откровенна. Я знала, что у сестры роман с этим чудаком по прозвищу Бродяга. Знала, что таинственные символы на странице с оглавлением нарисовал он. Надо было сразу тебе рассказать. Ох, не нравится мне вся эта история. Эдна развалилась в кресле и потерла больное запястье. Я-то думала, он мелкая сошка, просто ухажер моей эксцентричной сестрички. Я и не догадывалась, что он сыграл во всем этом такую большую роль. Хелен не посвящала меня в свои дела. А фальшивый Фокс до сих пор где-то прячется, — сказала я. И, судя по всему, планирует убить нас всех одного за другим, — поёжилась Эдна. «Зря мы вчера разошлись по комнатам», — ответила я. «Надо было остаться тут. Если снести сюда матрасы и постельное белье, получится прекрасное временное убежище». Я увлеченно строила планы, бормоча себе под нос. Почему это не пришло мне в голову вчера вечером? Почему я поддалась чарам Генри и пошла к нему в комнату? «Светлая мысль», — кивнула Эдна. «Я одна чуть с ума не сошла от страха». «Не сомневаюсь», — ответила я. «Будем надеяться, что сегодня, наконец-то, приедет спасательная группа». Я раздвинула шторы. Над лесом брезжил рассвет. «Смотрите, вот и снегопад прекратился». Эдна закатила глаза. «В трубке нет гудков. Сдается мне, эта ваша барышня никуда не звонила». «Вы о Сандре? Что вы? Она не стала бы нас обманывать». «Думаешь?» Эдна подняла брови. «Я за ней понаблюдала немного. По-моему, она не в своем уме». «Тут все такие», — сказала я про себя. Я положила стеклянный шарик с душой Кэсси на стол посреди комнаты и повернулась к старым увесистым томам по истории магии. Я уже места себе не находила без Кассандры. Но как вызволить душу из волшебного шара? Я была уверена, что ответ кроется на страницах одной из этих книг. Кассандра. «Доди, я тебя слышу, не волнуйся. Это я никак не могу до тебя докричаться. Какая странная штуковина, этот стеклянный шар. Я словно попала в калейдоскоп. Здесь все переливается разными цветами. Неужели вслед за мной шарик Корнелии засосал и весь дом Соумсов? Нет, это только кажется. Здесь другое измерение. Все вверх тормашками, будто я смотрю в гигантскую линзу. Такая вот стеклянная тюрьма. Хотя ничего не мешает мне по-прежнему бродить по разным комнатам, которые теперь раскрашены во все цвета радуги. Только какое-то все странное, искаженное. Я будто пьяная. А мои сверхспособности развились еще больше. Эта стерва Корнелия, наверное, даже не подозревала, что ее козни пойдут мне на пользу. Я с хохотом кувыркаюсь в этом шаре, взбиваю искристую пыль. Доди до сих пор не знает. Она уверена, что я в плену. Но теперь из этой параллельной вселенной я даже могу быть ей полезна. Кстати, как, по-вашему, о ком я вспоминаю в первую очередь, пока слоняюсь по преобразившемуся поместью Соумсов? Правильно, о Тимоти Болде. Я так хочу поговорить с ним, сообщить, что Доди не устояла перед чарами Генри Дьюка. Мы с Тимом оба были бессильны ему помешать. Ах, Доди, что же ты наделала? Генри Дьюк наверняка по самые уши увяз в этой темной афере. Только как мне связаться с Тимом? Все звуки в моем шаре усиливаются, резонируя в звонких стеклянных стенках. Может, если крикнуть погромче, у меня получится разрушить эту границу между миром живых и миром мертвых. Вот и его комната. На кровати в пижаме восседает Тим. И под пуховым одеялом устроилась Сандра Темплтон. Боже милостивый! Неужели они тоже кувыркались в постели? Да что у них у всех в головах творится? Дурная слава! Вот что им надо! Произносит Тимоти. Сандра поправляет прическу. У нее мечтательный отрешенный вид. Либо она рехнулась, либо блаженствует после сладострастной ночи. С первого взгляда не понять. Что? Тимоти, душка, напряженно думает. Он явно не в своей тарелке. Они добиваются славы любой ценой. И Фокс, и Магда Сумс. Вот что за всем этим стоит. Во что бы мы там ни верили, Фокс убежден, что эти книги открывают ему доступ к магическим секретам мироздания или что-то в этом роде. А издатель дал ему красный свет. Кошмарной книге ужасов пришел конец. И вот эта парочка решила уйти с помпой. Сандра, по-моему, они хотят всех нас укокошить. Она медленно качает головой. Все будет хорошо. Полиция уже едет. Забыл? Логово самоубийц. Выдыхает он. Вот что они обнаружат, когда наконец приедут. К тому времени мы все будем мертвы. Все будет обставлено так, что мы здесь совершали какие-то ритуалы, которые закончились массовым самоубийством. А Фокс и Магда прославятся навеки вечные, как прародители кошмарной книги ужасов. Наконец он встает. Все, я иду к Доди. Нам с ней нужно поговорить. Сандра томно выползает из постели вслед за ним. На ней очень откровенная комбинация. Должна признать, она довольно аппетитная дамочка. Неудивительно, что Тимоти не устоял. Хотя, конечно, я в нем разочарована. Он ведь так долго добивался Доди. Сандра прижимает палец к его губам. Постой. Не торопись. Послушай, не будем пороть горячку. Пусть Доди сама разбирается. Что? Сандра, милая, ты не понимаешь. Мы с Доди друзья. У нас нет секретов. Я ей доверяю, как себе. Она провела эту ночь с Генри. Сообщает Сандра. Тимоти вспыхивает. Что? Я их слышала, когда выходила в туалет. Так что никаких сомнений. Но... Тима как током ударила. Я... Что ж... Это не мое дело, раз она сама его выбрала. Бедолага, на нем лица нет. Он вот-вот пустит слезу. Вот уж спасибо. А я что, по-твоему? Спрашивает Сандра. Утешительный приз? Он рассыпается в извинениях. Я плохо соображаю. Прости, пожалуйста. Знаешь, Тимми, по-моему, Доди плохо на тебя влияет. Вкратчиво, говорит Сандра. Тимоти спешно набрасывает шелковую рубашку, залезает в брюки клеш. Тело у него совсем бледное, худощавое. Да ты что? Она мой лучший друг. Мы вместе с самого детства. Она подходит ближе. Иногда дружба играет с нами злую шутку. По привычке мы продолжаем вести себя, как в детстве. Но приходит время, и нужно вырасти. Ты это о чем? Удивляется Тимоти. Как развязно ведет себя эта Сандра. Доди мужчинами так не манипулирует. Сразу видно, как это подействовало на Тимоти. Может быть, ты ее уже перерос, и теперь она тебе только мешает. Она игриво перебирает пальчиками пуговицы у него на рубашке. Доди всегда меня поддерживает. Заикается он. И в карьере, и вообще. Она ходит ко мне на эфиры и на съемки. Она просто смеется над тобой. Говорит Сандра и кокетливо надувает губки. Доди над тобой издевается. Конечно, ей нравится купаться в лучах твоей славы и пользоваться благами красивой жизни. Но на самом деле она считает тебя клоуном. Нет, неправда. Сандра печально качает головой. Пожалуй, только женщина может это увидеть и понять. В общем, красавчик, она морочит тебе голову. С этими словами Сандра его целует, и Тим поддается ее напору, хоть и делает поначалу вид, будто сопротивляется. Вот придурок! Мгновение спустя она хватает его под руку и с диким хохотом тащит за собой в коридор. Она увлекает его наверх, этаж за этажом по роскошным ковровым дорожкам. Откуда Сандра знает дорогу? «Что ты делаешь?» — спрашивает Тим. Ему и странно, и весело. Она играет с ним. Тим словно в каком-то эротическом дурмане. Опасность лишь подогревает страсти, и он думать забыл о Доди. Сандра занимает все его мысли. Она бежит вперед. Она точно знает, куда. «Что это?» — спрашивает Тимоти. «Там играет музыка». «Я тоже слышу. Вот грохочут басы. У них тут дискотека, что ли?» «Ага!» — ликует Сандра. «Мы пришли!» Мы остановились перед ничем не примечательной дверью где-то на верхних этажах Сумс Тауэрс. Сандра ведет нас внутрь. Мы с Тимоти Болдом не верим своим глазам. Это съемочная площадка чумовых хитов. Тимоти щурится от софитов и света музыки. Клубится искусственный дым, гремит музыка. Мотаун. Мой шар-калейдоскоп меня дурачит? Похоже, что нет. Тим тоже все это видит. Мы и правда на танцевальной площадке, наполненной сценическим туманом. Здесь полно народу, прямо как тогда на шоу у Тимоти. Все в модных прикидах, только лица почему-то скрыты за нелепыми масками. Отовсюду на нас пялятся злобные шакалы и хищные птицы. В танце они выглядят еще кошмарнее. «Что?» — запинается Тим. «Как такое возможно?» Сандра прижимается к нему и увлекает танцевать. «Я считаю, ты должен порвать, Доди. Что толку от твоей преданности? Сама она продаст тебя при первой возможности. Нет, красавчик, куда лучше примкнуть к хозяевам замка». «А?» — растерянно переспрашивает Тим. «Музыка лупит так сильно, что он едва ли слышит собственные мысли». «К Фоксу и Магде? Ты в своем уме?» «Награда того стоит», — продолжает Сандра. «Фокс такой могущественный, у него связь со всесильными духами древности. Он знает, как задобрить этих духов и может многому тебя научить. Разве ты не знаешь, что все лучшие хиты — подарок дьявола? Чего еще желать? Ты можешь стать самой влиятельной фигурой поп-музыки, самым знаменитым диджеем страны». Тимоти продолжает танцевать и ловит каждое слово этой совратительницы. «И как я не догадалась, что она такая змея!» «Я хочу прославиться! Хочу быть главной телезвездой страны!» — кричит он. «Все в твоих руках!» — отвечает Сандра, покусывая его за ухо. «Нужно лишь встать на верный путь». Она щелкает тонкими пальцами, бутафорский туман слегка рассеивается, рядом вырастает сцена с танцующей парочкой в масках скалящихся зверей. Наконец, они срывают с себя маски. Перед нами Фокс и Магда. Они приветствуют Тимоти на съемках особого выпуска сатанинских хитов. Доди. Я хотела собрать оставшихся авторов в одном месте, но это было все равно, что кошек пасти. Сэр Освальд и близняшка Джойс в конце концов присоединились к нам с Эдной в библиотеке. Но куда запропастился Генри? Немного посовещавшись, мы с Эдной решили отвезти всех в книжную башню. Генри, Тимоти и Сандру мы подберем по пути. В библиотеке мы ничего интересного не нашли. Оставалось надеяться, что самые ценные книги Соумс хранит наверху. «Заодно посмотрим, не вернулась ли Хелен», — озабоченно добавила Эдна. «Днем она обычно спит». Пока мы поднимались по лестнице, я расспрашивала уцелевшую близняшку о рассказе, который она написала вместе с сестрой. Отвечала она неохотно. «Пропади пропадом, эта книга!» — нахмурилась она. «Лучше бы я вообще о ней не слышала. Это сестра придумала отправить Соумсу наш рассказ. Мы написали его в два столбца, будто одновременно говорят два голоса. Внезапно один голос обрывается, и второй продолжает повествование в одиночку. Она запнулась. Теперь я и правда осталась одна. Вы хоть понимаете, каково это — потерять человека, который всегда рядом? Я кивнула и грустно сказала. К сожалению, понимаю. И я, — встряла Эдна. Нас с сестрой тоже разлучили. Мне пришлось даже хуже. Она не погибла, а стала кровожадным чудовищем с гигантскими крыльями. Близняшка изумленно на нее уставилась. Это не соревнование. Мрачно заметила она, а потом вдруг сказала. Интересно, на этом этаже есть туалет? Я сейчас вернусь. Она зашла в одну из комнат неподалеку, и мое сердце сжалось. Пусть близняшка Джойс мне и не нравилась, но мы вместе попали в эту заварушку, и нельзя было ее сейчас бросать. «Чтоб меня!» — пыхтел сэр Освальд. Долгий подъем его утомил. «Эта лестница куда-нибудь кончится? Мы уже целую вечность по ней идем. У нас, случайно, не бесконечная?» «В этом доме возможно все, что угодно», — ответила Эдна. «Давайте надеяться, что к вечеру нас тут уже не будет, а преступники будут разоблачены». Старый шотландец поморщился. «Я бы на это не рассчитывал. По-моему, мы обречены». «Нет, вы посмотрите на него», — возмутилась Эдна. «Ваш пессимизм, сэр Освальд!» Ее слова заглушил самый леденящий душу вопль, какой мы слышали. Если не за всю жизнь, то, по крайней мере, за последние несколько часов. «Мисс Джойс!» — воскликнул сэр Освальд и с удивительной прытью припустил по коридору. Крики становились все громче, а потом внезапно оборвались с глухим механическим стуком. Сэр Освальд заколотил тростью по двери. «Что там творится? Барышня, вам нехорошо?» «Да все у нее в полном порядке!» — крикнула Эдна срывающимся голосом. Старик потряс дверную ручку. «Нельзя же врываться в туалет!» — начала была Эдна. Дверь распахнулась, и за ней оказалась пустота. Мы будто смотрели в каминную трубу. Стены были выложены кирпичом, а вместо пола зияла пропасть. «Мисс Джойс!» — позвал сэр Освальд, но ответа не последовало. Он осторожно закрыл дверь. «Ну вот, а я к ней так прикипела», — сказала Эдна. «Доди! Доди! Что происходит?» — послышалось этажом выше. Перегнувшись через перила, на нас смотрел Генри Дьюк в черном костюме и кремовой рубашке с оборками. Он даже успел уложить волосы феном. «Я слышал далекий крик». Я поднялась к нему и быстро объяснила, что случилось со второй близняшкой Джойс. Через минуту, пыхтя и отдуваясь, к нам присоединились Эдна и сэр Освальд. Генри вытаращил глаза. «Ты должна была за ними приглядывать. Как ты отпустила ее одну навстречу смерти?» «Я? А ты чем все это время занимался? Перед зеркалом вертелся?» «Тихо», — оборвал он. «Не смей меня затыкать!» «Нет, правду, помолчите», — сказал сэр Освальд. «Я слышу какие-то звуки». Я прислушалась. Где-то поблизости гремела музыка. «Это еще что?» «Никак не пойму, откуда идет этот звук», — сказала Эдна. «Вы заметили, какая в этом доме странная акустика?» Но Генри, похоже, знал, куда идти. «За мной», — скомандовал он и бойко зашагал по коридору. Мы поспешили за ним. Когда мы поравнялись с живописным фикусом в темной нише, нашему взгляду открылся новый коридор, совершенно незаметный с лестницы. «Постойте! Не бегите вы так!» Было слышно, как скрипят от нагрузки его шарниры. «Куда это он так уверенно почесал?» — спросила Эдна, легонько толкнув меня локтем. Меня тоже интересовал этот вопрос. Генри охватил необъяснимый энтузиазм. Он чуть ли не приплясывал, пока вел нас по темному коридору. Музыка становилась все громче. Я слышала ее раньше, на чумовых хитах. Как абсурдно звучала современная песня в этом старинном особняке. «Там что, вечеринка, что ли?» — спросила Эдна. Главный редактор смерил ее таким презрительным взглядом, что у меня перехватило дыхание. «Генри!» — воскликнула я. «Какая муха тебя укусила! Ты очень странно себя ведешь. «Вы хоть представляете, каково это — быть мной?» Вдруг выпалил он. «Быть издателем! Плясать под дудку каких-то жалких нытиков!» На его губах застыла язвительная ухмылка. В глазах появился лихорадочный блеск. «Бинго!» — воскликнул сэр Освальд. «Успокойтесь, юноша! Среди нас дамы!» «Как меня достало ваше кудахтанье! Сколько я терпел ваши банальности, ваши мелкие ссоры! Вы носитесь кругами, как безголовые куры, а мне приходится вас успокаивать, потому что такая у меня работа. У меня просто нет выбора. От вас, неудачников, и от ваших идиотских литературных потуг зависит судьба всей компании, моя карьера и вся моя жизнь». Мы не знали, что ему ответить. «Вы закончили?» — спросила Эдна. «Еще нет. Ненавижу писателей. Терпеть не могу. Вы совершенно не умеете выражать мысли. Только и можете что, бекать-мекать, а под финал напустить туману. И если вас не пинать, вы никогда ничего не напишете. Ничтожество! Спорим, даже в школе на физкультуре вас оставляли на скамейке запасных?» Я сделала шаг ему навстречу. «Генри, что с тобой?» Сэр Освальд взял меня за локоть. «Вы поусторожней. Похоже, у него нервный срыв. Понимаешь?» — сказал мне Генри. «Их доводы не лишены смысла». Он покачнулся. Его щеки пылали, на лбу выступил пот. «Я тоже сначала был в шоке, но в итоге понял, что они правы. Мы любим писателей посмертно. Вот умрет автор, и можно с чистой совестью им восхищаться. Но при жизни вы все сплошное разочарование. Упрямцы, недотёпы и хорошо еще, если не подлецы». Генри страдальчески заламывал руки. Лицо его изменилось до неузнаваемости. «О чем это он?» — спросила Эдна. Музыка долбила по ушам. «К тому же это так просто!» — надрывался Генри. «Кто вас хватится? Вы посмотрите на себя. Таких неудачников еще поискать. Никто и слезу не прольет». Это было уже слишком. В чем он только что признался? От мысли, что я провела с ним ночь, к горлу подкатила тошнота. Он казался таким нежным, таким заботливым. «Так это ты?» — воскликнула я. «Ты с самого начала был на их стороне, а ведь Тимоти меня предупреждал. Он же вечно ошибается. Но почему именно в этом он оказался прав?» Генри с вызывающим взглядом прошествовал до конца коридора и распахнул последнюю дверь. Заиграла музыка. Он жестом пригласил нас внутрь. Деваться было некуда. Музыка манила. Генри придержал дверь, и мы вошли. Меня не покидало чувство, что здесь нас ждет верная смерть. Кассандра. Они все сбежались на танцплощадку. Поверить не могу. С чего они взяли, что здесь ждет спасение? Или просто попались на ту же удочку, что и Тимоти с Сандрой? «Доди! Доди!» — кричу я, но она совсем меня не слышит. Все мои слова эхом отскакивают от стеклянных стен моей темницы. Что это за мир, перевертыш? Смогу ли я когда-нибудь до нее достучаться? У Доди от увиденного чуть волосы дыбом не встают. Мы снова на съемках чумовых хитов, но на этот раз все словно в ночном кошмаре. На буйно отплясывающих гостях маски и сатанинские мантии, как тогда в крипте. И с каждой секундой их становится все больше. С ужасом в глазах Доди, Эдна и сэр Освальд пробираются сквозь эту неистовую толпу. Тим и Сандра дергаются, как марионетки, судорожно размахивая руками и ногами. Лицо Тимоти перекошено от страха. «Доди, помоги! Мы у них на крючке!» Все вокруг мигает. Маски явно над нами потешаются. На сцене наяривает на электрическом органе тот самый дворецкий самоубийца, которого Доди окрестила Дживсом. Фокса и Магды и след простыл. Они затерялись в бушующей толпе. Не то у Доди настроение, чтобы терпеть все это. Она хватает Тимоти. «Скорее, помогите!» Кричит она остальным. «Может, если их отсюда вытащить, они перестанут танцевать?» Я вдруг понимаю, что если ничего не сделать, Тимоти и Сандра будут танцевать под один и тот же тошнотворный бит, пока не свалятся замертво. Старый шотландец не заставляет себя долго упрашивать, и по команде Доди они вместе утаскивают его к двери. Никогда не видела Тима таким беспомощным. Со всех сторон наступают безумные танцоры. Каждый норовит толкнуть или ударить. Вот они скинули свои маски. Оказывается, мы окружены слугами Соумс Тауэрс. И не только. Скончавшиеся авторы кошмарной книги ужасов тоже здесь. Как такое возможно? Я кручусь рядом с Доди и сэром Освальдом, пока они пытаются вытянуть Тима из комнаты. Взбесившиеся танцоры наступают на моих друзей. Они хохочут и корчат страшные рожи, ликуют и завывают. Корнелия Лайвли, бродяга, близняшки Джойс и... Я глазам своим не верю. Леди Лукреция Ноггинс тоже здесь. Только вот лицо под шакальей маской совсем не то, что я помню. Ее черты обезображены лютой ненавистью. Прямо перед дверью моих друзей подстерегает какой-то неповоротливый старик. Маска слетает, и его бледное безглазое лицо изрыгает опарышей. Опарыши сыплются из глазниц и ноздрей. Сотни тысяч жирных червей корчатся на танцплощадке. Доди, Эдна и сэр Освальд толкают Тима и Сандру к распахнутой двери, пока, наконец, на последнем рывке им не удается выскочить в коридор. Сэр Освальд с чувством захлопывает дверь. «Эта музыка меня с ума сведет!» — бурчит он. Генри лежит навзничь на ковре у двери. Кажется, он отключился. Тимоти и Сандра замерли посреди коридора. Доди приходится отвесить Тиму пощечину, чтобы привести его в чувство. «Вспышки. И музыка», — вздрагивает Тимоти. «Они будто завладели нами. Доди, там были Магда с Фоксом. Я их видел». Она поджимает губы. «Насколько могу судить, они опять скрылись. Там никого нет, если не считать армии чокнутых призраков. Что же нам теперь делать?» «Это мощнейшее колдовство!» — говорит сэр Освальд и трясет головой, будто хочет избавиться от ужасных видений. Эдна не сводит глаз с Сандры, которая замерла в очень странном положении, словно марионетка со срезанными нитками. «Деточка, у тебя все в порядке?» Сандра поднимает голову. Ее глаза сверкают странным блеском. Я сразу понимаю, в чем дело. Тот же блеск был в глазах у Доди, когда ей запудрил мозги голос из телефонной трубки. «Ничего хорошего теперь не жди!» «Сандра!» — кричит Тим, но уже поздно. Она бросается на него с кулаками. Она нападает безмолвно, с безупречной ловкостью наемного убийцы. Но что это? Она пытается задушить не Тимоти, а Доди. Ее пальцы уже сжимаются на горле у Доди. Моя лучшая подруга валится на ковер. Этой девице откуда-то известно, где находятся все болевые точки. Она мгновенно превращает Доди в безвольную медузу. Я ору, что есть мочи, но меня никто не слышит. Доди не издает ни единого звука. Не может. Сандра тоже действует беззвучно. Все ее силы тратятся на то, чтобы перекрыть Доди кислород. Я чувствую все. Как лопаются кровеносные сосудики, как стучит пульс в барабанных перепонках, как сжимаются мои невидимые легкие, настолько я сопереживаю моей бедняжке Доди. И вдруг... «А ну, отвали!» С ужасным грохотом Сандре на голову обрушивается медный горшок для цветов. Она падает на бок и, наконец-то, разжимает пальцы. Доди отчаянно ловит ртом воздух. Это был сэр Освальд. Кто бы мог подумать, что у престарелого шотландца хватит сил так орудовать тяжеленным фикусом? «Браво!» кричит Эдна. Но Сандра поднимается на ноги. Удара по голове как не бывало. Ее бессмысленный взгляд шарит по сторонам и останавливается на сэре Освальде. «Бинго!» восклицает он, не скрывая испуга. Зачарованная Сандра озирается в поисках оружия. В дальнем углу коридора стоят доспехи средневекового рыцаря. Она бросается к ним и выхватывает меч. «Поосторожней там, с этой штуковиной!» — голосит Эдна. «Сандра, не дури! Слышишь меня?» Сандра надвигается на полноватого шотландца. Он пятится назад. Он уже понял, что она убьет его, не моргнув глазом. С невероятным усилием Сандра заносит меч. Голова сэра Освальда летит на пол. Все замирают. Обезглавленное тело падает на колени. Шея искрит синими огоньками. Все отступают назад. Сначала на шаг, потом на два. Голова катится прочь по коридору. У всех чуть глаза из орбит не повыскакивали. Никто не знает, что делать. Тело сэра Освальда искрится и шипит. В районе грудной клетки что-то взрывается, валят клубы черного дыма. «Он что? Робот?» — визжит Эдна. Тим не сводит глаз с Сандры, которая так и стоит с мечом в руках. Выражение лица у нее очень странное. Внезапно она издает истошный вопль и падает без чувств. А вот Генри Дьюк приходит в себя. «Что происходит?» — бормочет он. Доди спешит к нему. «Генри, Матерь Божья, неужели здесь все заколдованные?» Доди. «Сказать по правде, положение у нас было незавидное. Я поднялась на ноги и прикинула масштабы трагедии. Голова сэра Освальда валялась на полу, и из нее сочилась тонкая струйка масла. Я сжала ее в объятиях, наблюдая, как гаснет свет в глазах старика. «Бинго!» — прошептал он и вырубился. Тем временем Тимоти пытался привести Сандру в чувство. «Она не по своей воле на тебя набросилась», — сказала Эдна. Ее загипнотизировали. По лицу видно было. Я кивнула. Мне ли не знать, как действуют на человека таинственные голоса в трубке? Несомненно, это происки Соумсов. «Больше никто не умрет», — твердо сказала я. «Финита ля комедия». Раздалось потрескивание, и все мы встрепенулись. Тим достал из кармана маленькую оранжевую рацию. «Прием!» — радостно закричал он. Связь была отвратительная. Тим отошел в сторону и начал мерить коридор шагами, пытаясь разобрать слова. Когда он вернулся, вид у него был удрученный. «Все дороги замело. Они не приедут. Придется рассчитывать только на свои силы». «О ком это ты?» — нахмурилась Эдна. «О тайной организации под названием ШИП. Недавно я вступил в ее ряды». Скромно улыбнулся он. «Сестра тоже на них работала в свое время», — сообщила лиловая ведьма. «Смотри с ними в оба. Не верь всему, что тебе говорят. Кстати, нам нужно подняться на книжную башню. Вдруг Хелен уже там». Но как она собиралась искать дорогу в бесконечном лабиринте коридоров? Я решила спросить у Генри Дьюка. Похоже, он неплохо здесь ориентировался. Генри сидел на полу у входа в концертный зал, обхватив голову руками. «Генри, как ты себя чувствуешь?» Он растерянно покачал головой. «Не так я себе представлял нашу поездку. Я не знал, что это будет так опасно». «Я ушам своим не верила». «Я думал, Сомсы, божьи одуванчики. Надеялся, что в их компании мы здорово повеселимся. Еще и реклама для книги выйдет отличная. Но неужели они настоящие колдуны?» «Даже не сомневайся». «И они правда хотят всех нас поубивать?» «Думаю, да». Генри с трудом поднялся на ноги, расправил рюши на манжетах и с достоинством произнес: «В таком случае сдаваться нельзя. Нужно найти их и показать, где раки зимуют». Тимоти только усмехнулся. «Храбрые слова для человека, который минуту назад сжался к стенке». «Мефистофель и Ко основал мой отец», — сердито ответил Генри. «Он обожал Фокса Сомса, души в нем не чаял. Но если бы папа узнал, как Сомс подрывает репутацию издательства, он не стал бы это терпеть». Я решила не заикаться о том, что его папаша наверняка сам был завзятым сатанистом. У Генри и так нервы сдавали. «Нам нужно в книжную башню», — сказала я. «Я знаю, где это», — пообещал он. Тимоти помог Сандре подняться. Вид у нее был растерянный, но рассудок, кажется, к ней вернулся. Заметив отрубленную голову сэра Освальда, она тихо вскрикнула. «Кто это сделал?» — прошептала она. Но ей никто не ответил. Генри привел нас к лестнице, и мы продолжили восхождение. Я нащупала в сумочке прохладный стеклянный шар. Я бы никогда себе не простила, если бы он разбился во время этой потасовки. И стоило мне его коснуться, как в ушах зазвучал голос Кассандры. Еще громче и отчетливее, чем прежде. Он гудел у меня в голове, как колокольный звон. «Доди, милая, не волнуйся за меня. Все не так плохо. Я вижу и слышу все, что происходит вокруг. Кажется, до тебя все еще доходят отзвуки моего голоса. И не знаю почему, но здесь мои способности только усилились». «Кэсси», — ахнула я, — «как я по тебе соскучилась». «А я по тебе». По голосу было слышно, что она улыбается. «Здорово мы с тобой спелись, правда? Я помню, что поначалу я тебя раздражала». «Скажешь тоже», — рассмеялась я. «Без тебя у меня ничего бы не вышло». Тут я задумалась. Что я хочу ей сказать? Что именно у меня вышло? Я не предотвратила ни одной смерти. Не положила конец кошмарным играм Соумсов. «Это здесь! Нам сюда!» — вскричала Эдна. Я подняла глаза. Лестница заканчивалась небольшой площадкой с дверью. Именно сюда привел меня настоящий Сомс, когда спустя годы изгнания вернулся в любимый дом. Эдна бросилась к двери. «Осторожнее! Тут могут быть ловушки!» — предостерег ее Тимоти. «Доди, будь начеку! Вы здесь не одни. В книжной башне вас ждут!» — раздался голос Кэсси. По руке пробежал холодок, будто Кэсси коснулась меня рукой. «Кто ждет?» — спросила я. Но Эдна с Генри уже открыли дверь, и мне ничего не оставалось, как войти вслед за ними в огромную белую комнату. В лучах солнечного света комната сверкала чистотой. Мы будто попали в рай. Вдоль стен стояли шкафы с книгами в бордовых переплетах с золотым тиснением. На корешках синими буквами были напечатаны заглавия. Посреди комнаты располагался столик, а на нем пузатый чайник в форме дракона. Из носика валил пар. Возле стола при полном параде нас поджидали Фокс и Магда. Магда расплылась в улыбке и принялась разливать чай по хрупким фарфоровым чашечкам. «Кто еще не умер и хочет чаю?» — спросила она, пересчитывая гостей. К моему удивлению, в нише за спиной Соумсов висел кокон с женщиной-молью внутри. Эдна ахнула. Соумс расхохотался, а затем выпятил подбородок и окинул нас взглядом. «Вот и все, кто остался в живых! Мои поздравления, леди и джентльмены! Браво, Доди! Добро пожаловать в мою книжную башню!» Кассандра. «Теперь они чай вместе пьют. Глазам не верю. Чокнутая парочка угробила кучу людей, воскресила их, одурманила и заставила творить не бог весть что. А сейчас все уселись чаевничать. Магда даже пирожными гостей угощает. Мои друзья сбились на краю длинного стола напротив Фокса и Магды. Эдна Спейдинг то и дело поглядывает на сестру. Уж слишком беззвучно та висит в своем коконе. Вдруг они и ее убили. Генри, Тимоти и Сандра совсем притихли и послушно прихлебывают чай. Все взгляды прикованы к Доди. Ей лучше остальных удается сохранять самообладание. Впрочем, как и всегда. «Так, так, так...» Страшно скалится Фокс Соумс. Какой же он краснорожий. Выглядит, как будто его только что кипятком обварили. «А все-таки приятно мы провели время. Повеселились на славу. Что вам больше всего понравилось?» Он бросает в чашку пару кубиков сахара и поджимает свои мясистые губы. «Я, например, в восторге от того, как Сандра снесла голову старому дураку сэру Освальду. Это было поистине великолепно!» Сандра взвизгивает от ужаса. «Хотите верьте, хотите нет, моя милая, а это был настоящий меч крестоносца. Редкая вещица, так что сэру Освальду выпала особая честь. Надеюсь, он успел это осознать в свои последние мгновения». «Это все ваших рук дело. Вы ее просто использовали, чтобы совершить убийство чужими руками». Громко и подчеркнуто вежливо говорит Доди. «Как будто до убийства он был живой», — хрипит Магда. «Разве сэр Освальд был настоящим? Мозги в теле робота только и всего. И тебе, Доди, это известно лучше всех». Магда самозабвенно хохочет. «Думаю, мне больше всего понравилось, когда ты со своей невидимой глупышкой нашла мозг в подсвеченном аквариуме!» От восторга она даже в ладоши хлопает. «Что еще за невидимая глупышка? Я, что ли?» Все мое эфемерное тело заныло от горькой обиды. Фоксу и Магде известны все подробности. Они следили за нами с самого начала. «Хорошо мы позабавились!» «Правда?» — обращается Магда к Фоксу. «Это лучший год во всей истории кошмарной книги ужасов!» «Как минимум, самый кровожадный!» — соглашается он. «Поистине, грандиозный финал! Просто фейерверк!» «Они тут все заминировали!» — сполошился Генри Дьюк. Старики смотрят на него с умилением. «С какой стати нам это делать?» «Потому что вы чокнутые. Вот с какой стати?» Огрызается Генри. «Зачем? Только я во все это ввязался. Я же говорил отцу, что не хочу иметь ничего общего. Ни с вами, ни с вашими погаными книжками. Но нет. «Ты должен», — сказал он. «Они делают важную работу», — сказал он. «Да, твой отец был преданным служителем», — вздыхает Магда. «Кажется, в последний раз мы видели его на 19-ю годовщину серии. Какая чудовищная смерть! Какая зрелищная! Как и все остальные, он знал, что его жертва послужит благому делу». Голос подает Тимоти Болт. «Какому такому делу? Шип уже давно к вам присматривается. Вы используете темную силу, которая возникает в момент смерти людей. Вы питаете свою связь с этой сатанинской силой и самыми темными фантазиями. Из года в год вы пытаетесь вызывать самого дьявола». Хоть Тимоти и вещает с набитым печеньками ртом, мы с Доди глаз не можем от него оторвать. Кто бы мог подумать, что он такой красноречивый? Магда и Фокс переглядываются и равнодушно пожимают плечами. «Что ж», — вздыхает Фокс. «Призвать принца тьмы на царствие земное — задача непростая. Честно говоря, пару раз мы были очень к этому близки, но в этом году мы превзошли себя». Магда запускает в чайник ложку, проверить, осталось ли там что-нибудь еще. «А знаете, — говорит она, — истинно сатанинские ритуалы у нас случаются не так часто. В остальном мы весело проводим время». Мои друзья не верят своим ушам. Доди мотает головой. «Все это только ради того, чтобы вы двое позабавились?» «А как же?» отвечает Магда. «Мы любим развлекаться. Правда, дорогой Фокс?» «О, да!» Мерзко улыбается он своими липкими губами. Магда цедит ему последнюю порцию чая. Доди стреляет в него глазами. «Вы даже не настоящий Фокс». «О чем это ты, голубушка?» Самозабвенно хихикает он. А ведь отлично понимает, о чем речь. «Я вчера уже была в этой башне с настоящим Фоксом, с бродягой. Он осточертел Магде, вот она и нашла ему замену. А вчера убила отравленным дротиком». «Прекрасный был выстрел!» Нахваливает она себя. «Он даже не успел сообразить, что происходит!» «Хорошо, что мы с ним... наконец распрощались», — отвечает Фокс. «Вечно это чучело вертелось под ногами». «Она и вам найдет замену», — предостерегает его Доди. «Имейте в виду, вы ей наскучите и в один прекрасный момент поплатитесь жизнью». «А вот это вряд ли», — усмехается он. «Мы с Магдой родственные души. Сколько лет мы друг друга искали, сколько всего испытали. У нас общие интересы, одинаковое чувство юмора, а сколько невероятных преступлений нас связывает. Это ли не повод держаться вместе? Я прав, любовь моя». «Несомненно», — скалится Магда и сверкает размалеванными глазами. Доди пристально всматривается в лицо Фокса. «Да кто? Кто же вы такой?» Он только хохочет. «Кто я такой, Доди? А ты уверена, что не знаешь? Ну, что скажешь, моя драгоценная Доди?» Кто бы мог подумать, что ее недоумевающее лицо может так рассмешить? «Я...» Начинает она и со звоном опускает чашку на стол. «Нет. Я вас не знаю. Мне незнакомо ваше лицо». «А как насчет голоса? Спрашивает Фокс, еле сдерживая смех. «Неужели ты даже голос не узнала?» Я вдруг замечаю, что комната наполняется. Безмолвные слуги и призраки в шелковых мантиях будто выползают из другой реальности. Безмолвные прислужники дьявола в золотых масках, Повсюду головы зверей и хищных птиц, фиолетовые перчатки и золотые веревки. Их уже не меньше дюжины. Мои друзья слишком увлеклись чаем, и Фокс и Магда опять их зачаровали. Рано было думать, что опасность позади. «Берегитесь!» — кричит Генри Дьюк и вскакивает на ноги. «Я ничего не могу поделать! Что толку заходиться в беззвучных криках?» Сопротивляться уже поздно. Враг наступает. И вот мои друзья уже повязаны. Генри, Эдна, Сандра и Тим. И, в последнюю очередь, Доди. Она даже не сопротивляется, когда культисты тянут к ней свои руки. Она слишком сосредоточена на лице псевдофокса. «Сколько лет от меня не было ни слуху, ни духу!» Льет он свою песню. «Возможно, ты обо мне позабыла, стерла из своих воспоминаний». «То есть мы все-таки знакомы?» Фокс кивает с печальным лицом, принимается теребить крючковатыми пальцами свои толстые губы, барабанит по щеке. Наконец, он обращается к Магде. «Кисонька, ты не против? Хочу открыть нашей дорогой гостье мое истинное лицо. Думаю, настала пора». Магда пожимает плечами. «На здоровье! Сбей спесь с этой надменной девицы! Как я давно этого жду!» Оказывается, Фокс вовсе не пухлощекий и не краснолицый. Под латексной маской скрывалось бледное осунувшееся лицо, кожа до кости. Доди издает мучительный крик, полный гнева и страха. Крик резко обрывается, и на мгновение мне даже кажется, что она упала в обморок. Слуги крепко ее держат. Наконец она снова поднимает глаза на нашего мучителя. «Ты...» Он срывает последние клочки белых волос и ошметки театрального клея. «Доди, девочка моя, сделай одолжение. Больше я ни о чем не прошу. Но после стольких лет назови меня папой». «Доди, мой отчим, профессор Фарс Фазакерли». Он смотрел на меня и злорадно ухмылялся. «Сколько лет прошло с нашей последней встречи? Мы не виделись с тех пор, как я отдала ему последние деньги, чтобы он убрался по добру, по здорову и оставил нас с мамой в покое». «Глазам не веришь, да?» — сказал он. Его великосветский выговор куда-то улетучился. Личина, которую он создавал годами, рассыпалась на глазах. Он уже ничем не напоминал галантного Фокса Соумса. Это был все тот же психопат, который завалил наш дом рухлядью и лишил маму воли к жизни. «Вот так новость!» — расхохоталась Магда. «Да чего она растрогана? Ну же, девочка, чмокни папулю!» Друзья смотрели на меня во все глаза. Такого поворота событий не ожидал никто. «Доди, это правда?» — спросил Тимоти. Все мы были связаны по рукам и ногам толстыми золотистыми веревками. Никогда прежде, даже в детстве, я не чувствовала такого бессилия и отчаяния. Слова застряли у меня в горле. «Да», — сказал профессор Фарс. «Я тебя ненавижу», — выдавила я. «Ненавижу!» Он поджал губы. «Эх, Доди, ты бы хоть притворилась, что рада меня видеть. Вдруг я расчувствуюсь и помилую тебя, если будешь хорошо себя вести. Не хочешь подумать над своим поведением?» «Я велела тебе исчезнуть из моей жизни. Навсегда». «Да, но потом ты выросла и стала писательницей Доди Голайтли», — рассмеялся он. и сама начала вторгаться в мою жизнь. Я озадаченно покачала головой. Картинка никак не складывалась. Профессор Фарс откашлялся. «Магда, душа моя, прости. Видимо, этой непроходимой тупице нужны пространные объяснения. Слушай внимательно, глупая девчонка. Все дело, разумеется, в Хелен Спеддинг». Кокон в нише зашуршал, но дьявольская парочка ничего не заметила. «Вы с Хелен были знакомы?» — спросила Эдна. «Я был ее тайным любовником», — гордо произнес отчим. «Наверняка Хелен намекала, что открыла для себя в Лондоне кое-что новенькое и захватывающее. Это она познакомилась со мной. Мы встречались каждую вторую среду, и я доводил ее до экстаза». «Терпеть не могла, когда ты уезжал к этой кикиморе», — скривилась Магда. Кикимора тем временем бесшумно высвобождалась из своего кокона. «А что поделаешь?» — сказал Фазакерли. «Они с бродягой были нашими лучшими агентами. Какой они творили хаос, какой раздор сеяли! Бальзам на душу!» «Доди», — подал голос Генри, — «неужели это правда? Этот человек — твой отец?» «Никакой он мне не отец. Ему невдомёк, что такое семья. Этот отвратительный паразит печется о себе одном». Отчим противно захихикал. «Мы всегда рады поохотиться на писателей. Но в этом году мною двигала одна цель — свести тебя с ума». «Но почему? Неужели из-за того, что я тебя прогнала?» «Ну что ты?» — усмехнулся он. «Я был только рад уйти от твоей матери. Под конец от нее было мало проку. В ней совсем не осталось сил. Вскоре я повстречал Магду, и она стала моей возлюбленной». «Наконец-то речь обо мне!» — обрадовалась Магда. «Мы избавились от ее никудышного муженька. Так я стал Фоксом. Я быстро превзошел его во всем». «Соумс был затворником. Вот почему никто не обнаружил подмену», — догадался Генри. «Мой отец уже вышел на пенсию, и компанию возглавил я, но я-то Соумса в глаза не видел». 10 лет я был властелином Соумс Тауэрс», — вздохнул отчим. «Это не дом, это подарок судьбы. Но вернемся к твоему бестолковому вопросу. За что же я решил тебя отомстить? Видишь ли, все дело в рассказе, который ты прислала для антологии». «И только? Ты хочешь сказать, что обиделся из-за какого-то рассказа?» — изумилась я. «Я знала, какое ты чудовище, но у меня и в мыслях не было, что ты способен устроить резню, потому что тебе не понравился собственный портрет». Он помрачнел. «Ты написала про меня кошмарные ужасы!» «А чего ты хотел от рассказа для кошмарной книги ужасов?» Он вскочил и замахал руками на своих служителей. Те покорно отступили. «Все, чего я хотел, это чтобы вы с матерью меня обожали. Но до вас было не достучаться. Вы только и делали, что смеялись надо мной. Я из кожи вон лез, чтобы завоевать вашу любовь, окружил вас заботой, сделал вашу жизнь идеальной». Я оторопела. Неужели таким способом этот ненормальный добивался нашей любви? Нашел из-за чего переживать. Он побледнел. «На свете нет ничего важнее рассказов!» — заорал он. «Ты просто чокнутый», — сказала я, качая головой. «Я не умею писать», — признался он. Я пытался, но у меня ничего не выходит. Пришлось нанять предыдущего Соумса. Только поэтому мы его не убили, чтобы он писал вместо меня. Я всю жизнь бредил писательством. Я мечтал сочинять рассказы. Мы все умираем, превращаемся в тлен. После смерти от нас не остается ничего, кроме слов. Но я уйду бесследно, ведь своих слов у меня нет. А у тебя, Доди Фазакерли, их полным-полно. Ты написала столько прекрасных вещей. Я Доди Галайтли, отрезала я. А я твой учитель, не унимался он. Это я занимался с тобой на дому. Это я научил тебя так красиво писать. И как ты мне отплатила? Прорычал он, подходя все ближе. Накатала про меня кучу гадостей. Выставила круглым идиотом. Превратила в жалкого клоуна. Все смотрели только на нас. На грубом морщинистом лице Магды играла отвратительная ухмылочка. Отнекиваться было бесполезно. «Ты прав. И ты все это заслужил!» Он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Что ж, ладно!» — прошипел он. «Я прикончу тебя и твоих друзей! Вы сами напросились!» Кассандра. Я изо всех сил ору не своим голосом. «Хелен! Проснитесь!» У нее, наверное, самый чувствительный слух на свете. Она спит, завернувшись в шелковистые крылья, но я из своей стеклянной темницы должна ее разбудить. Если мне удастся разбудить ее здесь, то она проснется и в реальном мире. Неужели она не чувствует, что происходит? Неужели не слышит, как этот гадкий человечишка похваляется, что он охмурил ее и использовал? Точь в точь, как маму Доди. Она плясала под его дудку, а он сваливал на нее свои грязные делишки. Хелен должна немедленно проснуться. Она должна проснуться и остановить его. «Хелен! Вы можете загладить свою вину! Пожалуйста, проснитесь! Доди в опасности! Она в смертельной опасности!» Наконец, женщина-моль меня слышит. Внутри кокона подергиваются усики. Фасеточные глаза медленно вращаются. Конечности приходят в движение, а крылья... Крылья вот-вот взмахнут. Она голодна. Ее мучает дикая жажда. Хелен нужна кровь. Человеческая кровь. «Скорее, Хелен! Он убьет ее, и никто не придет на помощь! Посмотрите на вашу сестру, она в землю вросла от страха! Ее чары бессильны! Только вы можете ее спасти!» В конце концов, женщина-моль вняла моим мольбам. Я смогла достучаться до сохранившейся в ней крупицы человечности. Как жестоко обошелся с ней этот злыдень! Хелен еще помнит, как притворяла в жизнь его воспоминания о маленькой Доди. Она знает, в какой кошмар он превратил ее детство, и ей тоже есть за что мстить. Наконец, включается инстинкт убийцы. Она разрывает кокон, словно износившийся шелк, расправляет крылья и срывается вниз. Книги, цветочные горшки, она сметает все на своем пути. Слуги в панике и исчезают так же быстро, как появились. Они видели, на что способно это создание. Эдна пытается утихомирить сестру, успокоить, но Хелен ее не замечает. Женщина-моль направляется к фальшивому Фоксу Соумсу. На ее пути встает Магда. «Не трожь его, гарпия ты мохнатая! Он никогда тебе не принадлежал! Он был всецело моим! Я буду за него сражаться, даже с такой кровососущей бестией, как ты!» Одним взмахом когтистой лапы женщина-моль рассекает ее тощее горло. Магда валится на стол, разметая посуду. Кровь с противным бульканьем льется из ее дряхлого тела. Это не книжная башня, а адский котел. Но как коварен этот фарс Фазакерли! Он сразу увидел, что запахло жареным. Пока женщина-моль отвлеклась, он схватил оцепеневшую Доди и потащил прочь. Вот он нащупывает дверь и выводит Доди наружу. Они стоят на небольшой площадке с изящным кованым парапетом, кольцом, окружившим самую высокую башню поместья. Фокс заслоняет собой дверь. Кругом бушует стихия. Снег бьет по лицу. От холода у Доди перехватывает дыхание. «Я тебя держу! Держу!» — завывает старикашка. «Не бойся, маленькая моя, ты не упадешь! Ты не упадешь, пока я сам тебя отсюда не скину!» Доди глотает воздух и не может сказать ни слова. Руки и ноги начинают отказывать. Похоже, ее тело начинает впадать в шок. Но она знает, что нужно сохранять самообладание. Нужно урезонить старика. Она делает усилие и слово за словом выдавливает. «Ты оставил Магду внутри. Она в опасности. Ты видел? Ты ведь дорожишь ею. Если ты вообще на это способен, ты хочешь, чтобы она выжила?» Фальшивый Фокс скалит зубы. «Магда! Это старая потаскуха? Ха! Она отжила свое еще до моего появления! Это проспиртованная мымра для меня! Ничего не значит!» «Не может быть! Разве все это было не ради нее?» По его лицу пробегает столько эмоций, что она никак не может его понять. Ветер так и норовит сдуть их с балкона. «Все ради тебя, Доди Галайтли!» — кричит он. «Я хотел заставить тебя слушать, страхом, силой заставить, чтобы все было как прежде, когда я был твоим отцом!» «Что?» — едва дышит она. «По-твоему, так ведут себя отцы? Это не любовь, это манипуляции, запугивание и подчинение!» «Да-да!» — улыбается он. «Именно это я и люблю!» Все это время Доди собиралась с силами. Наконец, она готова к рывку. Она думает о маме и твердит себе, что промахнуться нельзя. Кулак летит отчиму прямо в нос. Доди выбрала идеальную точку для удара. Псевдо-Фокс ревет от боли. Она вжимается в кованый парапет. За ним пропасть. В этот момент даже стеклянный шар не помешает мне обнять мою Доди и попытаться спасти ее, не дать сделать лишнее движение. Я исступленно шепчу ей на ухо слова поддержки. Дверь книжной башни открывается. Все видели, куда Фокс утащил Доди, и теперь спешат ей на помощь. Генри, Тим, Сандра, Эдна. Они выходят на открытую всем ветрам площадку и ахают от ужаса. Доди прижимается к перилам над пропастью, а старик отчаянно трясет головой, закрыв лицо руками. На его сатанинское одеяние капает кровь. Свирепствует ветер. И что-то еще. Какой-то звук. Что-то движется к нам по взбунтовавшемуся небу. Вдруг корчащуюся от боли фигуру Фазакерли выхватывают два луча света. В свете прожекторов кружат тяжелые хлопья снега. Все как на сцене. Эффект театральности уничтожает только рев пропеллера. «Это они!» — ликует Тимоти. «Шип! Прилетели на вертолете!» Из мегафона гремит женский голос. «Идите быстрее в дом, идиоты!» Не тут-то было. Дверной проем заблокировала гигантская бесформенная фигура Хелен Спейдинг, которая пытается выбраться наружу. Вот ее крылья за что-то зацепились. Она отчаянно ревет. Фазакерли тем временем из кожи вон лезет, чтобы подобраться к Доди. Он совсем помешался на месте, повыдирал бы ей волосы, если бы дотянулся. Его слепит гнев, ему плевать и на вертолет, и на женщину-моль. Зато Доди спокойно. К ней вернулось самообладание. Она медленно движется вдоль обледенелого кованого парапета навстречу друзьям, навстречу спасению. И тут в небо взмывает женщина-моль. Она кружит по снежному небу в лучах прожекторов. Какие у нее все-таки красивые крылья. Глаз не оторвать. Все затаили дыхание. С победным кличем она пикирует к фарсу Фазакерли и, схватив когтями, срывается в ночное небо. Кажется, он упал в обморок. Или испустил дух на месте. я не знаю. Но женщина-моль уносит его прочь, и его тело обмякло в ее лапах. Они исчезают в снежной буре и больше не возвращаются. Вертолет завис на месте. Прожекторы обшаривают небо, но тщетно. Хелен со старикашкой как сквозь землю провалились. Все-таки здесь, на вершине башни, слишком холодно. Вслед за Доди все возвращаются в книжную башню. Здесь подозрительно безлюдно. Ряженые слуги скрылись, прихватив с собой тело Магды. Только черные пятна крови запеклись на чайном подносе. «Теперь все это неважно», — заверяет нас Тимоти. «Здесь шип. Они их всех переловят». «Я бы не стала торопиться с выводами», — отзывается Доди. «Боюсь, что и Магда, и Фарс Фазакерли скрылись в ночи». Тимоти обнимает ее. «Зато мы в безопасности. Мы победили и остались живы». Она смеется, обнимая его в ответ. «Я там чуть до смерти не замерзла. Но все-таки да, мы живы». Генри Дьюк тоже протягивает к ней руки, но Доди бросает на него мрачный взгляд. Его руки так и повисают в воздухе. Он упустил свой шанс с Доди Гулайтли. Интересно, что Тимоти теперь думает о Сандре? Должно быть, его пыл поутих. Он все-таки видел, как она озверела и снесла голову сэру Освальду. У меня свой интерес, когда дело доходит до любовных приключений Тимоти и Доди. Не хочу, чтобы эти двое шли разными дорогами. Не теперь. Ничего не могу с собой поделать. Пусть наша маленькая команда и дальше идет вместе. Доди вынимает из сумочки стеклянный шарик. «Пойдем вниз», — говорит Тимоти. «Расскажешь обо всем дамам из шипа. Ты же герой дня. Как ты его приложила? Любо-дорого было посмотреть». «Послушай, я спущусь попозже. Сначала я хочу проведать Кассандру». Он кивает и уходит вместе с остальными. Все они, конечно, потрясены до глубины души, но наверняка уже предвкушают новые книги о страшных событиях, которые мы все вместе пережили. Доди вглядывается в мое лицо в стеклянном шаре. «Кассандра, ты тут?» «Доди, радость моя, я всегда буду здесь. Никогда тебя не брошу. Мы ведь команда». «Вот и отлично», — улыбается она. «Именно это я и хотела услышать». Конец.